Адаптация. Когда мы упражняемся, происходит удивительное. Например, разучиваем музыкальное произведение, играем его снова и снова. Нам чуть легче, чуть труднее, снова чуть легче. Потом делаем паузу, возвращаемся через день-другой, и вдруг музыка льется естественнее. Пальцы двигаются бегло, сложный узел развязался сам. Этот феномен отличается от большинства форм обучения. Это не то же самое, что прочитать и запомнить. Тут гораздо загадочнее. Одним прекрасным утром вы просыпаетесь в новой реальности, где у вас внезапно больше навыков, чем было перед сном. Тело изменилось, адаптировалось к поставленной задаче и справилось с ней. Практика помогает преодолеть часть пути. Потом требуется время, чтобы она впиталась в тело. Можно назвать это фазой восстановления. У тяжелоатлета тренировка разрушает мышцы, а потом они восстанавливаются и становятся сильнее прежнего. Пассивный элемент практики также важен, как и активный. Принято считать, что художественное мастерство – результат неустанного труда. Это так, но лишь наполовину. Полезно делать перерывы, отвлекаться и возвращаться потом. Отдых в нужное время существенно поможет продвинуться и в музыке, и в любом другом деле жизни. Результат этого цикла практики и адаптации – многогранное развитие. Вы концентрируетесь, сосредотачиваетесь и тренируете мозг учиться эффективнее и легче. И другие наши навыки тоже улучшаются. Игра на пианино, скорее всего, отточит слух и поможет с математикой. Это не единственная роль адаптации. У нее есть функция и помимо учебы. Так через нас являет себя Вселенная. Этот процесс – воля к жизни. Идея накапливает энергию, набирает заряд, жаждет принятия. Мы слышим ее, видим, представляем, но пока что, допустим, чуть-чуть до нее не дотягиваемся. Чем чаще мы к ней возвращаемся, тем больше деталей различаем и тем больше она владевает нами. Наш потенциал растет и дорастает до идеи, подаренной источником. Мы благодарно принимаем эту ответственность, лелеем и оберегаем ее, смиренно признавая, что она исходит извне нас. Она важнее нас, и не только для нас. Мы у нее в услужении. Вот ради чего мы здесь. Благодаря этому импульсу развивается человечество. Мы адаптируемся и растем, чтобы принимать. Эти врожденные способности позволяли людям и всему сущему тысячелетиями выживать и процветать в переменчивом мире и играть предначертанную нам роль в развитии цикла творения. Мы способствуем рождению других, новых и более сложных форм, если решаем включиться.